«Взять все да поделить!» — сквозь зубы цедил юный коммунар, с ненавистью глядя на богатство и роскошь тех, кто жил на нетрудовые доходы. Летом 1936 года, после начала гражданской войны в Испании, Рамон вместе с братьями Пабло и Хорхе отправляется на фронт, воевать на стороне республиканцев. Вскоре его назначают комиссаром 17-го объединения Арагонского фронта. В феврале 1937 года резидент ИНО в Испании Никольский А. Орлов предложил Рамону стать советским агентом. Тот ответил согласием. Осенью 1938 года Меркадера направляют в Париж с задачей проникнуть в ряды американских троцкистов. Это удалось сделать с помощью агента НКВД Р. Байль, который познакомил Рамона с гражданкой США Сильвией Анжелов, ярой троцкистской. Ее старшая сестра Рут довольно часто исполняла обязанности секретаря при Троцком, а Сильвия иногда помогала ей. Валь представила Меркадера Анжелов как Жака Морнара, состоятельного молодого человека, сына бельгийского дипломата, в настоящее время работающего спортивным фотокорреспондентом одного бельгийского пресс-агентства. «Смотри, какой холосенький мальчик!» — при знакомстве, вожделенно вздыхая, шептала Руби Валь в ухо Сильви. 28-летняя Анжелов, корявая и страшная как черт, благосклонно приняла ухаживание Меркадера. Между ними быстро завязался роман. Однако в феврале 1939 года Сильвия отправилась домой, в Нью-Йорк, а Рамон остался в Париже. Тем временем в Москве был одобрен и утвержден план операции по ликвидации Троцкого. Было решено создать две независимые друг от друга оперативные группы — «Мать» под руководством неистовой Каридат Меркадер и «Конь» во главе с Сикейросом. Кроме того, Судоплатову вместе с Эйтингоном следовало выехать во Францию, чтобы на месте проинструктировать группу «Мать» и Рамона Меркадера. В июне 1939 года Судоплатов и Эйтингон по большим документам прибыли в Париж. Здесь они провели тщательный инструктаж своих агентов. Вскоре Каридат уехала в Мексику, а Рамон с документами на имя канадского гражданина Фрэнка Джексона должен был выехать в Нью-Йорк, чтобы продолжить роман с Сильвией и через нее выйти на Троцкого. В середине июля Павел Судоплатов вернулся в Москву. Наум Эйтингон остался во Франции, планируя в начале осени отправиться в Америку, чтобы оттуда перебраться в Мексику. Однако с его поездкой возникли непредвиденные проблемы. Павел Анатольевич вспоминал: «К тому времени польский паспорт, по которому он прибыл в Париж, стал опасным документом. После немецкого вторжения в Польшу, положившего начало Второй мировой войне, его собирались мобилизовать во французскую армию как польского беженца или же интернировать в качестве подозрительного иностранца. В это же время были введены новые, более жесткие ограничения на зарубежные поездки для поляков, так что Эйтингону пришлось уйти в подполье. Мы проинструктировали нашего резидента в Париже Василевского, кодовое имя Тарасов, работавшего генеральным консулом, сделать все возможное, чтобы обеспечить Тома, так Эйтингон проходил по оперативной переписке, соответствующими документами для поездки в Америку. Василевскому потребовался почти месяц, чтобы выполнить это задание. Пока суд додела, он поместил Эйтингона в психиатрическую больницу, главным врачом которой был русский эмигрант. По моему указанию, Василевский использовал связи Моррисона, агент ИНО НКВД, чтобы раздобыть Тому поддельный французский вид на жительство. Теперь Том стал сирийским евреем, страдающим психическим расстройством. Естественно, он был непригоден к военной службе, а документ давал ему возможность находиться во Франции и мог быть использован для получения заграничного паспорта. Василевский был уверен, что паспорт подлинный. Французский чиновник получил соответствующую взятку. Но все же оставалась проблема получения американской визы. Наша единственная связь с американским консульством осуществлялась через респектабельного бизнесмена из Швейцарии. В действительности это был наш нелегал Штейнберг. Однако тут возникла дополнительная трудность. Он отказался возвращаться в Москву, куда его отзывали в 1938 году. В письме он заявил о своей преданности, но говорил, что боится чистки в НКВД. Василевский послал для встречи с ним в Лозанне офицера-связняка, нашего нелегала Тахчанова. Его подстраховывал другой нелегал, Аллахвердов. Во время встречи Штейнберг готов был застрелить связняка, боясь, что это убийца. В конце концов, он согласился устроить визу для сирийского еврея. Он не узнал Эйтингона на фотографии в паспорте. Тот отрастил усы и изменил прическу. Через неделю Штейнберг достал визу, и наш посланец вернулся в Париж. Получив надежный паспорт и американскую въездную визу, Эйтингон в октябре 1939 года благополучно прибыл в Нью-Йорк. Там он основал импортно-экспортную фирму, которую предполагалось использовать как крышу для Меркадера, так и как центр связи. Кроме того, для связи с Мексикой в Нью-Йорк был направлен из Москвы специальный представитель центра «Постельняк», официально числившийся сотрудником консульства СССР под фамилией П.П. Кларин. В ноябре 1939 года Эйтингон выехал в Мехико. Перед отъездом он получил из Москвы указания, в которых, в частности, говорилось: «Свою научную работу продолжайте. Имейте в виду, что всякая научно-исследовательская работа, тем более в области сельского хозяйства, требует терпения, вдумчивости и умения ожидать результатов. Готовясь к снятию урожая, помните, что плод должен быть полностью созревшим. В противном случае вкус плода будет плохим, и ваша научная работа не достигнет цели. Если нет уверенности, лучше выжидайте полного созревания. Чтобы внезапная буря не разрушила ваши плантации, подыщите или создайте подходящую и надежную оранжерею, в которой займитесь исследовательской работой. Не делайте непродуманных экспериментов, идите к получению результатов наверняка, и тогда вы действительно внесете ценный вклад в науку, но обязательно с таким расчетом, чтобы ваши опыты не отразились на вашем здоровье и здоровье ваших ассистентов». Прибыв в столицу Мексики, Эйтингон установил связь с группой «Конь». Кроме того, им было организовано при помощи радистов-нелегалов прямая радиосвязь с Москвой. В феврале 1940 года из Москвы в Мексику для усиления группы боевиков был направлен Григулевич. По указанию Эйтингона он начал создавать третью резервную сеть для проведения операций против Троцкого, а также тесно сотрудничал с группой Сикейроса, координируя ее действия, снабжая оружием и боеприпасами. Помимо этого, на Григулевича была возложена ответственная задача – установить контакт с внедренным в охрану Троцкого агентом по кличке Амур, завербованным Нью-Йоркской резидентурой и НКВД. Этим агентом был американец Роберт Шелдон Харт, выдававший себя за сторонника Троцкого и прибывший в Мексику в начале апреля 1940 года. Контакт с ним был установлен. Григулевич договорился с Амуром, что тот во время своего ночного дежурства откроет ворота дома Троцкого. Свою просьбу сотрудник советской разведки подкрепил значительной суммой денег. Харт долго пересчитывал полученные деньги, потребовал заменить несколько замусоленных купюр, предупредив, чтобы впредь подобных дензнаков ему не подсовывали, и под конец встречи назвал дату своего ближайшего ночного дежурства. В ночь на 24 мая 1940 года группа из 20 человек, переодетых в форму мексиканской полиции и армии, под руководством Григулевича и Сикейроса подъехала к дому Троцкого на 4 автомашинах. Григулевич подошел к воротам и окликнул дежурившего Харта. Тот, как и обещал, открыл дверь. Боевики стремительно ворвались в резиденцию Троцкого. Четверо охранников-троцкистов, ввиду внезапности нападения, не сумели оказать ни малейшего сопротивления. Их обезоружили и изолировали в закрытых помещениях. Сикерес и братья Ареналь вбежали во внутренний дворик дома, патио, где открыли из автоматов ураганный огонь по резиденции, в первую очередь по спальне Троцкого. От неминуемой смерти Льва Давидовича спасла чистая случайность. Он вместе с женой успел упасть на пол до того момента, когда пули начали крошить все вокруг в осколки и мелкую щепу. Расстреляв все патроны, позднее установили, что только по спальне было выпущено более 200 пуль. Нападавшие бросили в дом зажигательный снаряд и взрывное устройство. Последнее не сработало, а начавшийся пожар Троцкий и его жена смогли потушить и спешно покинули территорию резиденции. Вместе с боевиками скрылся и Харт.